Я смотрел, как он безуспешно пытался вырваться, используя собственную ци, инстинктивно направляя ее на мою, но постоянно терпел неудачу, отчего его дух все падал и падал, скатываясь в темную пучину отчаяния, на которую пытался ответить дух, связанный с ним, но тот был блокирован моей космической энергией. «Ты жалок, аватар, но тебе повезло, мне нет смысла тебя убивать сейчас, так уж вышло, что мой процесс изменения в данный момент крайне нестабилен, из-за внешних обстоятельств, а потому жизнь Равы в безопасности, хотя будь я даже способен сейчас поглотить его, то все ровно бы не стал, так как уже придумал другой план по его использованию, поэтому я мало того, что тебя отпущу, но еще и открою путь к Року, позволив тебе поговорить. У тебя будет 1 или 2 месяца, чтобы найти себе учителей по магии, после чего, единственным твоим шансом что-то изменить, будет штурм столицы царства Земли. Если ты не справишься до этого времени, или проиграешь, то умрешь». Парень вздрогнул от моих слов, начиная постепенно бледнеть, пока дух все больше неистовствовал, практически пробив мое ограничение. «Я отменю все приказы о твоем захвате и нападении, до тех пор, пока ты не станешь нападать первым. Поэтому займись своим обучением, погрузившись в это дело с головой, а теперь иди». Я махнул рукой, после чего змеи освободили конечности аватара и полетели в специальные трубы, с помощью которых открывается зал Року. Зал Року. Аанг с потерянным лицом и мыслями стоял перед статуей Року, совершенно не понимая, что только что произошло. Сначала его поймал и оскорбил принц Зука, который также известен как воплощение духа огня, а потом он же освободил и даже пообещал отменить гонение. «Мое юное воплощение», — величественный голос аватара Року был наполнен сожалением, смотря на мальчишку. «Аватар Року», — почтительно ответил Анг, — «что мне делать? Как мне выполнить свой долг? Раньше я считал, что тебе будет необходимо остановить народ огня в момент прилета кометы Сазина, но с появлением моего правнука теперь это не важно». Року покачал головой, выражая грусть и смирение, в котором проскальзывали нотки гордости, за свою кровь, лети в восточный храм воздуха и усердно занимайся у того, кто проживает там. Достигнув успеха, ты поймешь, как обратиться к бывшим реинкарнациям себя и обучиться их мудрости, лишь так ты успеешь за короткий срок овладеть силой, с помощью которой попытаешься победить Зука. Попытаюсь, — вычленил для себя главное Аанг, все еще чувствуя страх от встречи. Мне жаль. Бросив последний взгляд на мальчишку, аватар Року исчез. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-253-8731. Глава 43. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-253-8731. Глава 43. После моей свадьбы прошло 5 месяцев, за время которых я практически не покидал своей резиденции на Угольном острове, проводя практически все время с женой, сестрой, мамой и телохранительницей, лишь иногда отвлекаясь на дела хранителя огня. Кроме Юи, я еще ни с кем не перешел в горизонтальную плоскость отношений, так как дамы хотели позволить ей насладиться статусом моей жены, хоть они и согласились с моим гаремом, это не мешало им желать хоть немного побыть единственной. Но это не мешало мне использовать свои руки и рот, играясь с девушками, заставляя их издавать прекрасные стоны и наслаждаться напряжением их мышц. «Ах!» — пряча лицо в подушку, простонала Урса, после того как мои пальцы хорошенько натерли ее бусинку и поигрались в ее пещерке. «Мамуля, я не ожидал, что ты окажешься самой ненасытной девушкой из моего гарема», — дразнящим голосом сказал я, так как знал, что несмотря на смущение, это очень стимулирует мою маму. «Ох, Зука, не говори такие смущающие вещи», — соблазнительным тоном ответила Урса, подмахивая попкой вслед за моими пальцами, которые дразнили ее чувствительные и влажные нижние губки. «Но доиграть нам не дали, так как к воротам прибыла одна из моих теней с важной информацией. Помимо слуг, которые приходили только на определенный период времени, никто больше не смел входить за ворота без моего разрешения или разрешения девушек. Даже мои прямые подчиненные могли лишь смиренно ждать у ворот. Также я полностью блокировал возможность попадания с воздуха или из-под земли, создавая плотную почву и специальные завихрения в небе. «Прости, мамуль, работа», — я чмокнул Урсу, после чего пошел к воротам. Тогда мне сообщили об находке командира Джая, который обнаружил и попытался пленить аватара, но потерпел поражение, ценой поломки одного корабля. Пришлось уделить этому немного времени, после чего держать руку на пульсе, следя за дальнейшим развитием событий. Следующей новостью оказалась битва на острове Киоши, где взбесившийся аватар нанес повреждений, больше, чем все солдаты, пытавшиеся захватить его. Также он сильно ранил лидера их боевой общины, включая остальных участниц. Из-за того, что командир понес большие повреждения и находился в плачевном состоянии, командование на себя взял более проницательный человек, по совместительству являющийся одним из завербованных агентов. Благодаря его действиям и правильной подаче ситуации удалось убедить жителей в правильности наших действий, а после предложения исцелить раненых с помощью мага воды, симпатия была завоевана. Читая доклад, я искренне наслаждался той историей, которую придумал капитан Чжан. Суть ее заключалась в том, что аватар был сумасшедшим, так как провел 100 лет, находясь между миром людей и духов. Несмотря на то, что он мог показаться хорошим парнем, стоило ему немного разозлиться, как он сразу же впал в неистовство и начал атаковать всех подряд, включая тех, кто ему помогал. Наши же воины обязаны остановить и поймать безумного аватара, который может натворить множество дел, например, как и достойная Киоши. Он решит остановить завоевание, но вместо правильного поступка аватара, решит расколоть всю сушу на маленькие острова или убить всех солдат. Получив отчет и новость, я отправил на остров некоторых из своих людей, поднаторевших в пропаганде, чтобы добровольно влить остров Киоши в новую страну огня. После этого также были новости о некоторых деяниях аватара, которые практически привели его к заключению, но феноменальная удача позволила ему выскользнуть, что даже немного подорвало дух моих бойцов, которые облажались в таком хорошем и продуманном плане. После этих новостей о нем не было, пока он не был замечен в воздухе, направляясь в сторону острова Року. В тот же день я развернул свою чувствительность, обхватывая всю территорию мира, найдя его друзей и самого аватара. Двое членов племени Воды оставались в одной отдаленной деревне, пока мальчишка летел на бизоне в сторону храма аватара Року. После чего состоялась моя встреча с этим муравьем, чьи возможности просто ничтожны, его не то, что Талли либо Азула могут победить, его даже мелкая Тоф размажет. И если раньше у него был шанс против Тоф, так как он мог взлететь, выйдя из области ее зрения, то сейчас и это не поможет. Единственное, когда он сможет что-то сделать, это в момент входа в режим аватара. Но судя по тому, что я увидел, прошлый раз, когда он разозлился на острове Киоши и вошел в режим аватара, он сильно расшатал свои чакры и систему циркуляции ЦИ, которым тяжело справляться с непривычными воздействиями других стихий в больших объемах. Поэтому я подумал о том, чтобы позволить ему обучиться владению всеми стихиями, после чего сразиться с ним над стенами Басинксе, где публично его победить, воодушевив моих людей и уничтожив дух противников. Я даже какое-то время подумывал победить его, используя 4 стихии, назвав его ложным аватаром, а себя истинным, но передумал, так как войну должна выиграть нация огня, силами магии огня и пара. К тому же было бы расточительно держать его в плену, пока мое состояние не стабилизируется, так как сейчас в нем стоит дисгармония, вызванная небольшим перекосом моей личности в сторону существа. Суть в том, что процесс эволюции в более высокий порядок будет проходить гладко, если у тебя есть либо одна из крайностей, то есть большое отклонение в сторону человека, либо в сторону существа. Также гладко все пройдет, если обе стороны находятся в балансе, или имеют значительный перевес, который хоть и крупный, но не достиг крайности. А вот в момент маленькой дисгармонии, когда перевес незначительный, он создает помехи, которые очень и очень негативно могут повлиять после перехода на более высокий порядок существования, что очень сильно осложнит будущую жизнь, сделав тебя неуравновешенным. Поэтому я сейчас занят погружением в человеческое бытие, наслаждаясь самыми базовыми их инстинктами, тем более мои действия в некотором роде порочные и дикие, из-за чего это должно привести к быстрой стабилизации. Если не получится, то придется поглотить Раву, а после подождать, прежде чем наведываться к Вату. Разговор моего дедушки, по материнской линии, со своим нынешним воплощением был крайне интересным, так же как и идея, предложенная аватаром Року, по набиранию сил мальчишки. Если он приложит все силы и справится с задачей, тогда аватар и вправду сможет показать достойный уровень сил. Конечно, это не прибавит ему ни единого шанса на победу, но все же, сопротивление будет не совсем жалким. К тому же это не вызовет лишних проблем на моей территории, что также является положительным знаком. «Эй, мелкий, что делать с твоими друзьями?» «А!» – подпрыгнул аватар, выйдя из зала с потерянным видом. «Че, что делать? Ничего не надо, не трогай их. Ты дебил или притворяешься? Я спрашиваю, куда ты собираешься деть своих друзей, чтобы они не создавали неприятности мне и моим людям, а также не мешали тебе овладевать стихиями. Та девчонка наверняка тебе нравится, но сейчас мысли о ней и ее присутствии могут лишь помешать, а не помочь», — спокойно объяснил я суть дела парню, так как не хотел потом разбираться с ситуациями, вроде тех, где этих двоих поймают. Мелкий узнает и полетит творить хаос и анархию, вынуждая меня прийти и хорошенько его отделать молниями. «А-а-а, я не знаю», — смущенно-конфуженно ответил парень, смотря на меня растерянными глазами и почесывая затылок. «Ох, насколько же ты жалкий!» Мои слова заставили его мгновенно поникнуть и опустить плечи. «Я предлагаю тебе два варианта. Либо я сажаю их под арест, где они будут сидеть в комфортных условиях до нашего сражения, либо отправить их домой. Не надо арестов. Пусть лучше возвращаются домой», — быстро ответил аватар, смотря на меня страшными глазами. «Ты сам их отвезешь или это сделать мне? А ты сможешь? Их же не будут ловить твои солдаты». «Смогу». «Нет, не будут». «Ну что решил? Не трать мое время. У меня, в отличие от тебя, есть любимая жена и целая страна, о которой я забочусь». «Согласен», — покорно опустив голову, ответил аватар. «Тогда прощай». После чего я вместе со вспышкой исчез, вернувшись в собственный дом, откуда и ушел. Затем вызвал подчиненных, передав им указы о прекращении погони за аватаром, а также несколько других, после чего отрядил пару человек для передачи сообщения отцу, назначив ему встречу в удобное для него время. Закончив с официальными делами, я переместился к месту обитания двух друзей аватара. Хм, от моего голоса они оба подпрыгнули на месте и быстро развернулись, даже попытались принять боевые стойки, хоть это были и смешные потуги. Нет, у парня был потенциал, но сейчас... «Ты кто такой?» — агрессивно спросил парень, хватаясь за бумеранг на поясе, выступая вперед и прикрывая девушку собой. «Я принц народа огня Зука. Я здесь, чтобы избавиться от вас, как от лишних и ненужных элементов, мешающих правильному пути аватара». Смотря на их вытянутые лица, я, прежде чем они успели ответить, схватил обоих и, воспользовавшись преобразованием в молнию, быстро достиг Южного полюса, где их обоих и бросил в сугроб. Пришлось довольно сильно напрячься, преобразовывая пассажиров туда и обратно. Увы, идеально не вышло, и эти детишки потеряли десяток лет жизни, но так как они, по сути, мои враги, то совесть меня не мучила. «Ох, мы что, дома? А-а-а, Катара, смотри, вон стены деревни». Парень начал тыкать пальцем в сторону виднеющейся стены из снега, опоясавшую единственный населенный пункт Южного полюса. «Че-то, как мы здесь оказались? Вроде недавно». «Ах», — девушка подпрыгнула и начала озираться, смотря по сторонам. «А где это принц? Он вроде что-то говорил об избавлении от нас». «Точно». Парень также начал озираться, в поисках меня. Они даже посмотрели в небо, но я был уже далеко, поэтому их действия были обречены на провал. Проклятие. А ведь он именно это и сделал. Ведь Анг не знает, куда мы делись, а значит, может подумать, что мы либо умерли, либо нас схватили, после чего легко попадет в ловушку. А если ему скажут, что мы умерли, то он наверняка пойдет искать учителей, овладевая стихиями, ради мести. Помнишь, он вроде что-то о правильном пути говорил, а еще эти рассказы. Вдруг он хочет сразиться и победить аватара, так как является воплощением злого духа огня. И что же нам делать, Садка? Девушка схватила парня за шиворот и начала трясти. А отпусти. Хух, пошли сначала в деревню, а там решим. Угу. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-1253-8731. Глава 44. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка 5469-0401-1253-8731. Глава 44. Отец, кивнул я в приветствии, заходя в чайную, где раньше встречался с дедушкой, и которую однажды разрушил, помнится Азулан, тогда намекал про угрозу, что-то. Проходи, сын, садись, хоть я и не такой любитель чая, как брат, все же смею надеяться, что он неплох, достойно ответил Азай, который на посту хозяина огня расцвел, никогда в жизни он не выглядел так хорошо и уверенно, как сейчас. Ну-у-у, сравнивать кого-то с дядюшкой Эль обречено изначально, а ты все пылаешь энергией, как я посмотрю, хотя, я уже сел, и прежде, чем взять чашку, прищурил глаза, смотря на отца, отчего тот начал слегка нервничать, ты сильно запустил тренировки, это на тебя не похоже, к тому же тебе надо сменить режим, твой организм сможет выдержать такой темп еще лишь 4 дня, дальше будешь работать на износ, хе-хе, я уже и так достиг высокого уровня, как маг огня, и теперь дальнейший рост слишком маленький, чтобы тратить на него время, помимо разминок, тем более у меня есть ты и Азула, и если проигрыш тебе вполне закономерен, то вот 8 поражений из 10 против дочери немного удручают, с расслабленной улыбкой, начал делиться со мной Азай, который после моей свадьбы стал меня воспринимать немного по-другому, так, что я буду заниматься политикой и управлением, а силу оставлю на вас двоих, тем более скоро она и не понадобится, так как единственный враг будет побежден, что, верно, то верно, как только бур будет доделан, мы сначала сокрушим одну стену, Басингсе, за другой, пока город полностью не покорится, я отпил ароматного чая, наслаждаясь его вкусом, хоть и заварен он на треть хуже, чем у дяди, качество листьев это компенсирует, к тому же, мы более-менее стабилизировались на захваченной территории, что сильно облегчит дальнейшее управление землей, да, твое предложение с временной остановкой нападения, и укреплением на захваченной территории, было довольно правильным, но задерживаться тоже не стоит, иначе солдаты совсем размякнут. Ах, да, потянувшись за кружкой, Азай сделал вид, что что-то вспомнил и быстро подняв голову, решил спросить, я слышал, ты отдал приказ о том, чтобы снять все объявления о розыске Аватара и его друзей. Так и есть, я с ним уже встречался на острове Року и договорился о встрече под стенами. Басингсе, после моих слов брови отца взмыли вверх, так вышло, что Аватар, это 12-летний малыш, не способный ни на что кроме магии воздуха, и та не блещет умениями и навыками. Не знаю, где он пропадал сотню лет, но могу с уверенностью сказать, что все это время он ничем не занимался. Хэймэм, тогда почему ты его отпустил, все еще не понимая моих действий, спросил Азай, при этом недоверия или негатива не испытывая. Отец знал, что я не предам свой народ и свою семью, а потому и не беспокоился. Потому, что так выгоднее. Его поражение во время штурма первой стены нанесет большой урон по боевому духу противника, особенно если у мальчишки получится хорошо себя показать и стать хотя бы небольшой надеждой. Во-вторых, я хочу испытать настоящий бой с сильным соперником, которым он должен стать за это время. По крайней мере, он должен овладеть всеми стихиями, чтобы его тело лучше справлялось с нагрузкой во время его единения с Равой. Дал я развернутый ответ отцу, полностью выдумав последнюю причину, так как никакого серьезного боя мне этот ребенок дать не сможет. Вот как, Азай, начал барабанить пальцами по столу, ну что же, не вижу никаких проблем, я верю в твои способности. Приятно слышать. Ну раз мы закончили, я, пожалуй, пойду. Конечно, не буду тебя задерживать, а то вдруг я случайно подскользнусь и упаду, на сосульку, с улыбкой попрощался со мной Азай, шутя про мою невинную Юи, которая никогда бы так не поступила. Она скорее бы к стене прибила, нашпиговав сосульками, так как действует более прямолинейно, а не скрытно. После беседы с отцом я не сразу вернулся домой, вместо этого полетел в Амашу, навестить дядю. С моей инициативой он занялся чайным бизнесом, став руководителем будущей большой сети чайных. Самая основная пока, что находится в Амашу, где Айра по большей части сам всем занимается. После захвата столицы царства Земли, он собирается поставить главную базу там, открыв несколько чайных, для разных слоев общества. Добро пожаловать, стоило мне войти, как раздался звук колокольчиков, и недалеко стоящая девушка, одетая в красно-зеленую форму, с желтым ободком, поприветствовала меня с любезной улыбкой. «Я к дядюшке Айра», мягким тоном, перебил я девушку. «Ах, конечно, проходите», уважительно поклонилась мне девушка, так как мало кто мог называть владельца дядюшкой. «Я смотрю, ты счастлив, дядя. Вон даже помолодел, даже молоденьких девушек нанял. Ай-яй-яй, дядя-дядя», осуждающий покачал я головой, смотря как приветливо радостное выражение лица, появившееся в момент моего прихода, превращается в ошарашенно смущенное, из-за грязных инсинуаций. «Кха, Зука, что ты такое говоришь? Просто я уже не в том возрасте, чтобы бегать между столов, или встречать посетителей». Начал оправдываться дядя, «и я тоже рад тебя видеть». После чего мы с дядей обнялись, и я был отправлен посидеть, пока он завершит заказы, а потом заварит для нас чайку. Какими судьбами к своему старому дяде? Сразу принялся строить из себя бедную развалину дядя, посверкивая хитрыми глазами из-под густых бровей. «Да вот пришел поделиться новостями. Ты ведь состоишь в этой группе опасных преступников, подрывающих устойчивость народа и пропагандируя ложную веру». «Хак-хак-ха», закашлялся дядя, так и не притронувшись к чаю, а потому сохранил божественный напиток в целости. «Хе-хе-хе, видел бы ты свое лицо, ахахахах, да ну тебя, ладно-ладно, не злись. Я тут, чтобы сообщить тебе о своей встрече с аватаром, а заодно предупредить тебя и твоих друзей, папайшо». Серьезно посмотрел я на дядю, так как совершенно не желаю, чтобы он по собственной глупости выступал против меня, ради пацаненка, которому суждено умереть. Если дядя откажется, я поглощу раву сегодня же, так не хочу становиться тем, кто убьет родственника, а не убить не получится, так как щадить врагов не про меня. Хмм. Сразу же принял серьезный вид дядя, уловив мой настрой, говори, я внимательно тебя слушаю. Хорошо, я не буду ходить вокруг да около, а скажу тебе прямо. Эпоха аватара закончится, в день штурма Басингсе, сначала я выиграю нынешнее воплощение Равы, после чего поглощу духа, навсегда прекращая его существование. В это трудно поверить, но зная тебя, боюсь, что ты говоришь правду. Но ты уверен в последствиях, как для себя, так и для мира? Серьезно спросил меня Айра, поверивший мне с первых слов. Для меня последствия будут крайне положительными, особенно после поглощения Вату, а баланс, который вы поддерживаете в своем клубе по интересам, уже наступает, а после объединения под властью отца лишь укрепится. Огонь, вода, земля уже мирно живут, друг с другом дополняя каждого, а после того, как послевоенное время перестанет лихорадить, можно будет задуматься и о возрождении воздуха, либо ждать, пока не появится какой-нибудь уникум. Ха-ах, тяжело вздохнул дядя, пока его плечи осунулись, а взгляд прикипел к кружке. Хорошо, я не стану вмешиваться, как и остальные представители, тем более некоторые уже на это и не способны. Ты навещаешь Буми? Да, мы иногда играем с ним в пайшо, с грустью ответил Айра, вспоминая вид своего товарища по ордену, и содрогаясь внутри, от такого ужасного метода. Понятно. Ну ладно, не буду тебя больше отвлекать, мне еще домой возвращаться, а не то мне достанется от моей жены. С улыбкой попрощался я с дядей, получив от него понимающую улыбку и хитрый взгляд. Но вместо обещанного ухода домой, я отправился в другое место, а именно в Восточный храм воздуха, чтобы навестить учителя, а заодно раскрыть ему всю ситуацию. Прибыв на место, я заметил Патика, сидящего на камне и смотрящего в мою сторону. «Приветствую, учитель», я поклонился мужчине передо мной. «Приветствую тебя, Зука, какими волнами судьбы тебя занесло в мою обитель», с улыбкой ответил Патик, смотря на меня проницательным взглядом. «Решил навестить учителя, а заодно рассказать тебе о грядущем. Я знаю, что ты не отказываешься от учеников, а потому хочу поведать тебе судьбу твоего ближайшего», ответил я, подходя поближе и присаживаясь напротив. «Приятно слышать заботу обо мне от столь ужасающего существа, как ты. Тогда, помимо этого, не утолишь ли ты стариковское любопытство, ты ли вызвал те волны и бури в космической энергии, что разносились повсюду?» «Верно, это я пытался обойти законы открытия чакр, насильно пробивая путь к космической энергии, не меняя людей, в соответствии с ключами для открытия. Вот как обходной путь искал ты, и нашел, есть такое, но последний раз слишком большую отдачу получил, а потому рисковать более не хочу». «И правильно, не стоит идти против законов Вселенной, не просто так они есть, а глубокий смысл и понимание несут. Не стоит давать доступ к энергии космической тем, кто привязан к мирскому, не для этого она дается, и не к этому ведет, проникновенным тоном, пожурил меня Патик, при этом смотря без осуждения или злости. Я понял, учитель. Ну раз с нравоучениями нерадивого ученика мы закончили, то, как насчет послушать новости? С улыбкой заговорил я, заметив, как смягчился взгляд Патика. Ну говори, раз путь такой проделал, ученик к тебе летит на Бизоне, последний выживший из воздушных кочевников. Аватар, вернувшийся спустя сотню лет, после встречи с Року, решили они к тебе обратиться ради быстрого раскрытия всех возможностей мальчишки. Но обречен аватар изначально на погибель, как и Рава, поглощу я обоих, в следующую нашу схватку с ними, закрывая эпоху аватара. Вот оно как, значит, бессмысленно мне учить аватара этого, так как знания мои в пустоту канут. Не знаю я, что ты, то подумал бы, что отговорить пытаешься от обучения врага, из-за страха проигрыша, с улыбкой сказал Патик, смотря на меня хитрым взглядом, казалось, будто новости на него никак не повлияли, но не могу я отказать тому, кто знания ищет, даже если пропадут в пустоту они. Мне приятна твоя забота, но несмотря на то, что ученик ты мой, мы слишком разные и понимания полного лишены. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-253-8731. Глава 45. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-253-8731. Глава 45. Возвращение домой. Прошло спокойно, как и последующий совместный ужин, после которого почти все дамы убежали купаться. Со мной же осталась лишь Талли, которая вела себя довольно скомканно и неуверенно, что за ней уже очень долгий период времени не было замечено. «Малышка, ты чего такая напряженная?» – спросил я у девушки, после того как уселся в кресло и притянул ее к себе на колени. «МММ, не беспокойтесь, господин Зука, со мной все в порядке», – застенчиво донеслось от Талли, которая старательно прятала свое лицо от моего взгляда. «Серьезно, малышка, ты выросла на моих глазах, под моим чутким контролем, ты и вправду считаешь, что я тебе поверю». Запустив руки в ее волосы, я начал слегка давить на девушку, желая услышать ответ, который и сам знал. Тут скорее ей нужно было произнести ответ, нежели мне его услышать. «Ну я им в смысле». «Ха-ха-ха-ха», тяжело выдохнула Талли, слегка ссутулив плечи. «Нет, все и вправду в порядке, вам не о чем беспокоиться, значит по-хорошему не хочешь, что?» «Все в порядке, не беспокойтесь, господин Зука», Талли даже повернулась, смотря на меня кристально чистыми глазами. «А сейчас?» – спросил я у девушки после того, как наши губы разомкнулись от поцелуя, в который была втянута Талли, после своих слов. «Все нормально», – дрожащим голос ответила девушка, смотря на меня ожидающим взглядом и слегка подрагивая от нетерпения. «Вот как, значит моя малышка хочет поиграть в плохую девочку, ради получения ласки», задумчиво произнес я, поглаживая Талли по волосам. «Нет, я бы никак не дал я оправдаться девушке», вновь захватив ее губы своими. Пока наши языки танцевали друг с другом, я начал поглаживать сильные ножки Талли, особое внимание уделяя внешней стороне бедра, где у нее находится одна чувствительная точка, стимулируя которую с помощью ЦИ, можно легко довести девушку до оргазма. Но я до этого не доводил, просто наслаждаясь приятными прикосновениями упругих мышц и нежной кожи. «Ну что ты готова признаться?» Когда мы вновь оторвались, глаза Талли уже были затуманены, ее взгляд был наполнен обожанием и преклонением, а ротик оставался приоткрытым, поддерживая ниточку слюны. «Да, господин, я готова», грудным голосом ответила девушка, положив ладошки мне на грудь, начав неспешно ее поглаживать. «Ну тогда я слушаю, что же моя верная Талли скрывала от своего любимого господина», дразнящим голосом сказал я, взяв ее ладошку в свою руку и приложив к моей щеке. «Ах, простите, господин, я бы никогда не посмела». «Тише, тише, давай вернемся к сути». Конечно, тишина затягивалась, и если я оставался так же спокоен, наслаждаясь ощущением мягких волос девушки и нежности ладошки, то Талли собиралась с духом. «Хо-ох, господин, «Пожалуйста, сделайте меня женщиной», — быстро проговорила Талли, после чего замерла, смотря на меня расширившимися зрачками, пока ее организм находился в боевом режиме, используя большинство накопленной энергии. Пришлось срочно прижимать это нежное тельце поближе, даря успокаивающее тепло. Уж где-где, а в моих объятиях Талли всегда чувствовала спокойствие и умиротворение. «И чего ты так разнервничалась, малышка? Неужели боишься, что я смогу отказать моей верной воспитаннице, которой пообещал позволить всегда находиться подле меня?» Я потер щекой ее макушку. «Ты такая забавная!» «Простите», — донесся тихий писк, без капли понимания, в чем ее обвиняют, но уже считая себя виноватой. «Эх, Талли, лапочка ты моя!» Прекрати накручивать себе и выдумывать причины, которые не соответствуют реальности. Ты принадлежишь мне, это факт, цельный и нерушимый, без компромиссов или двойных трактовок. Все, что есть у тебя, принадлежит мне, включая твои мысли, чувства и тело, а потому тебе никогда не стоит беспокоиться о возможности хоть как-то отдалиться от меня. Я мягко взял ее за лицо и приподнял, чтобы встретиться глазами, поэтому ты не должна просить меня сделать тебя женщиной, а вместо этого заявить о своей готовности слиться со своим господином в одно целое. «Простите, господин Зука, несмотря на то, что я столько времени была рядом с вами, мне все еще не удается вас понять. Но надеюсь, после того, мы сольемся, у меня это будет получаться чуточку лучше», ответила Талли, под конец озарив меня улыбкой. «Тогда идем». Под радостный писк, все больше расцветающие от осознания событий девушки, я подхватил ее как принцессу и понес в спальню. Я не сомневаюсь, что три хитрюги, плескающиеся сейчас на пляже, точно обо всем знали, а потому никаких проблем, вроде неожиданного визита Юи в спальню не будет. «Пожалуйста, позвольте мне», — робко попросила Талли, после того, как я поставил ее на пол. «Садитесь». Выполнив просьбу Талли, я начал наблюдать, как она сначала слегка непонятно чего стесняясь раздевалась, постепенно делая это все более увереннее и эротичнее. Полностью раздевшись, она плавной походкой подошла ко мне и принялась раздевать меня, благо одежды на мне было немного. Закончив стягивать с меня нижнее белье, Талли не стала подниматься с колен, вместо этого приблизила лицо к стоячему бойцу, а затем подтянулись руки. Девушка плотно обхватила мой стояк, после чего приблизилась к нему вплотную, начав жадно вдыхать его запах, от которого ее дыхание учащалось, а неподвижные руки начинали легонько массировать. «Он такой большой, я неопытна, но приложу все силы, чтобы вам понравилось, господин», с решительным взглядом оторвала глаза от моего стояка Талли. Высунув язычок, девушка неуверенно лизнула головку, после чего провела еще пару раз для проверки, после которой начала активно елозить, помогая себе руками, водя языком по всей поверхности моего клинка. Талли не открывала от меня взгляда, преданно смотря в мои глаза, делая все это так усердно, будто проходит какую-то проверку, по итогу которой ей вынесут жизненно важный вердикт. Постепенно действия Талли становились не только уверенней, они наполнялись страстью, в ее глазах отображалось полнейшее удовольствие от соприкосновения языка и моего члена. Казалось, что сейчас в руках девушки самый вкусный деликатес, попробовав который невозможно прекратить его есть. Когда Талли почувствовала ускорившуюся пульсацию моего бойца, она слегка успокоилась и перешла к следующему шагу, а именно проведя языком от основания до кончика головки, девушка широко раскрыла рот. Поместив головку в свой рот, Талли начала аккуратно и неуверенно ее посасывать, помогая себе язычком. Вскоре подключилось движение головой, и девушка старательно пыталась вместить как можно больше, при этом делая все медленно, но основательно, как будто вспоминая инструкцию из учебника. «Малышка, не стоит так сильно все контролировать. Отдайся страсти, и сама не заметишь, как все у тебя получится». Я положил руку ей на голову, принявшись слегка контролировать ритм. Прислушавшись к моему совету, Талли просто стала делать так, как считает правильным, смотря за моей реакцией, которую я ей не стеснялся показывать. А потому вскоре движения головы девушки приобрели определенный ритм, которому она помогала обеими руками, иногда прерываясь, чтобы отдышаться, пока язычок игрался с временно покинутым бойцом. «Ох, Талли, я сейчас», услышав мои слова, девушка попыталась максимально заглотить мою шпагу, после чего полностью сосредоточилась на приятно обжигающем чувстве, которое разливалось в ее горле. «Хак-хак-ха, п принялась прокашливаться Талли. После того, как мой боец покинул ее ротик, вам понравилось? Глаза Талли показывали важность вопроса и были наполнены ожиданием. Ей хотелось услышать похвалу за то, что она смогла доставить удовольствие господину. Конечно, понравилось. Как может не понравиться такое старание, наполненное преданностью и любовью? А теперь поднимайся ко мне. Да, радостно ответила девушка, после чего подскочила и была схвачена мной за подмышки и аккуратно брошена на кровать. Не давая ей времени опомниться, я начал покрывать девичье тело поцелуями, начиная с шеи и спускаясь к груди, куда мгновенно набросился словно дикий зверь. Стал ли я действовал более грубо, чем с Юи, но это скорее выражалось в некой властности, которая была необходима самой девушке. Наслаждаясь девичьим телом, я раз за разом покрывал ее тело засосами, особое внимание уделяя чувствительным местам, вынуждая Талли извиваться под весом моего тела, которым прижимал к кровати. «Ах, господин, не это ММ не туда!» Талли совершенно не сдерживала голоса, постоянно комментируя свои ощущения стонами и слабые протесты словами. Наслаждаясь девушкой, я в некотором роде игрался с ней, доводя ее близко к оргазму, но не позволяя дойти дальше. Это было приятное чувство власти, когда ты чувствовал определенное право в своих руках, и, честно говоря, оно мне нравилось больше, чем перспектива управлять сотнями тысяч жизней, которые зависели от твоих слов. «Г, господин, пожалуйста, прекратите дразнить», с каплями влаги в уголках глаз, взмолилась Талли, даря мне трогательный взгляд, наполненный просьбой, но мягкой. Она всем своим телом и взглядом выражала покорность и готовность дальше продолжать, если это угодно господину, но если есть возможность, то просила бы пойти дальше. Как можно было отказать в такой ситуации, я не представляю, а потому спустя пару минут раздался протяжный стон, сопровождающийся выгнутой спиной и обильным сквиртом со стороны девушки. Не дожидаясь, пока малышка отойдет, я пристроил кончик своего меча к ее ножнам, и в тот момент, когда взгляд Талли стал более осмысленным и сфокусированным, вогнал его резким толчком. В этот момент по телу девушки прошелся мощнейший импульс, заставив ее стон превратиться в крик, а мышцы начать сокращаться быстрее. Разум Талли не выдерживал новой атаки, утопая в удовольствии. Конечно же, боли девушка не почувствовала, иначе я бы никогда не стал так резко и быстро проникать в ее мокрую щелочку, но благодаря правильному воздействию ЦИ, мне не составило труда отключить боль, а также уберечь от даже малейших повреждений. Вскоре мой боец под непрерывным массажем запустил собственный залп, наполняя и так заполненное помещение дополнительной жидкостью, что доставило девушке удовольствие, хоть оно и потерялось в уже имеющемся. Подождав, пока Талли наконец-то вернется обратно, я заметил, насколько сильно этот долгий оргазм измотал девушку. Не будь у нее стольких лет воздержания, она могла бы насытиться этим на неделю вперед. «Г, господин, пожалуйста», — хрипловатым голосом Талли потянула ко мне руки, приоткрывая ротик. Не став отказывать своей малышке, я наклонился, чтобы закрыть ее рот поцелуем, после чего продолжил двигаться внутри мокрой киски, каждым движением вызывая пошлые звуки. Каждый толчок сопровождался хлюпаньем и выдавливанием небольшого количества наших выделений, которые вскоре пополнились, вырываясь из тесной пещерки, смешивая друг с другом. Но после пары моих и ее оргазмов, мы успокоились, так как Талли уже была истощена, не столько телом, сколько ментально. «Я люблю тебя, малышка». «Я тоже люблю вас, господин Зука», с улыбкой ответила Талли, погружаясь в сон. Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка 5469-0401-253-8731. Глава 46. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка 5469-0401-253-8731. Глава 46. Время пролетело довольно быстро, и вот мы наблюдали за последним испытанием прототипа Бура, который вскоре будет собран уже на территории Царства Земли. А значит, в ближайшее время наступит день осады и штурма Басинксе, после которого последний оплот Царства Земли будет захвачен. Я же проводил это время с девушками, координацией своих подчиненных, а также пару раз навещал механиста. Этот бодрый мужичек, После того, как скинул все заботы о своих односельчанах и волнении о сыне, с удвоенным или даже утроенным энтузиазмом начал творить. Каких только безумных идей этот сумрачный гений не придумал, благо компетентные люди рядом не давали механисту испытывать свои творения самолично. Сейчас же он занимался проектами воздушных шаров и дирижаблей, которые могли обеспечить абсолютное господство в воздухе, а также намного улучшить логистику. Каждый раз заглядывая к механисту, я обсуждал с ним его идеи, которые приходилось либо корректировать, либо максимально ликвидировать в целях безопасности. Сегодня я, Азула и Талли, собираемся отправиться на территорию бывшего царства Земли, где моей сестренке предстоит возглавить захват Басинксе, так сказать, продолжить семейное дело и сделать то, что не смог сделать старший родственник. Конечно, никто не заставляет Азулу бежать в первых рядах и сжигать магов Земли, уклоняясь от летящих камней или вылетающих из-под ног пик. Вместо этого на сестренку ляжет руководящая должность, где ей предстоит координировать войска, а также выбирать, когда, где, как им нападать или отступать. Я же перед отплытием собираюсь навестить аватара, чтобы посмотреть на его прогресс, а также поделиться свежими новостями. Ему ведь еще в столицу царства Земли приходить и завоевывать репутацию, а заодно можно навестить малышку Тов, да пригласить ее составить мне с девушками компанию. А потому, пообещав всем, что скоро вернусь, я взмыл в воздух, используя огонь из рук и ног, после чего, удалившись на приличное расстояние, превратился в молнию и мгновенно достиг восточного храма воздуха. «Учитель, рад видеть здоровым», — с улыбкой поприветствовал я гуру Патика, который сидел на сваленном дереве и задумчиво смотрел на птицу, устроившуюся у него на вытянутой руке. «Хаэм», — расфокусированным взглядом посмотрел на меня Патик, после того, как повернул голову. «Аазука, приветствую тебя, как ваш новый ученик, достаточно старательный и прилежный. Мой ученик не так уж и плох, как стоило ожидать от ветреного юнца его возраста. Кажется, ты выступил неплохим мотиватором для его стараний, особенно после того, как он услышал, что я обучал тебя», — поглаживая бороду, ответил учитель с улыбкой на лице. Хоть он и понимал бесполезность передачи этих знаний, ему нравилось ими делиться. Особенно когда кто-то старался эти знания усвоить и получить, причем самостоятельно, без принуждения. «Приятно слышать, что у него по открытиям чакр. Он смог открыть их все», — гордо заявил Патик. «Я поначалу опасался, что у него не выйдет, так как видел его противоречие собственному предназначению, но он справился, приняв свой долг. Это очень и очень хорошо. Надеюсь, вы не сердитесь на меня, учитель, за то, что я, используя вашу помощь для осуществления своих планов. Я знал, на что иду, не в моих силах решать чьи-то судьбы и пути, я лишь следую своей дорогой, которая была открыта мне просветлением», — спокойно и четко проговорил Патик, каждый своим словом, создавая незаметный импульс, вызванный движением космической энергии. «К тому же я давно отказался от мерзких привязанностей, пока люди не идут к катастрофе, у меня нет ни права, ни желания вмешиваться». «Да уж, учитель, вы и вправду достойны называться гуру. Когда наступят мирные времена, я обязательно поспособствую паломничеству к вам, чтобы смогли передать свои знания и найти приемника вашего пути», — пообещал я Патику. «Хек, это будет приятно. Я даже могу открыть здесь школу семи чакр, которая будет принимать учеников, обучая их жизни в гармонии с природой», — мечтательно ответил Патик, показывая амбиции, которые сложно в нем увидеть. «Как вам будет угодно, каждый сам вправе принимать решения и отвечать за последствия», — с улыбкой ответил я Патику, чувствуя приближение аватара. «Учитель, я закончил насигат, а ты что тут делаешь?» — аж подпрыгнул на месте аватар, тыкая в меня пальцем. «Я думал, он стал более зрелым после открытия всех чакр, оказывается, еще нет. Тем более его поток космической энергии слишком мал, примерно на уровне моих девочек, ну разве что совсем чуть-чуть больше. Я пришел тебе сказать, что мы уже готовимся к осаде и штурму Басинксе. Если хочешь помочь им выстоять, то тебе стоит выдвигаться уже сейчас, иначе, я боюсь, тебя не примут как помощника», — спокойно ответил я, сдалей насмешки и презрения, проверяя аватара. «Хм, я тебя понял. В следующую нашу встречу мы встретимся как враги, и у тебя не получится так легко меня победить», — спокойно ответил аватар, в глубине глаз которого плескался небольшой синий свет. «Если я не ошибаюсь, то Рава пошел на отчаянный шаг, а именно в данный момент времени, Все прошлые воплощения сливаются в этом теле, по сути, переходя в духовное состояние, чтобы иметь возможность высвобождать больше силы и дольше ее использовать. «Я чувствую твой страх, Рава, а значит, вы уже проиграли», — я улыбнулся, смотря на прищуренный взгляд мальчишки, после чего повернулся к учителю и уважительно поклонился: «До свидания, учитель, скоро увидимся вновь», после чего спокойно взлетел вверх и скрылся в облаках, откуда, превратившись в молнию, отправился в Галинь. Сам город не сильно изменился с моего последнего посещения, разве что чувствовалось больше напряжения, да мелькали то тут, то там солдаты огня, патрулирующие улицы. Мой же путь лежал в поместье Бифонгов, где в данный момент находилось все семейство. И пока я неспешно летел, то обдумывал отчаянный шаг Равы, ведь, по сути, оно превратит нынешнее воплощение в полудуха, который в этом состоянии и застрянет. И там будет только два пути: либо он в конце концов не выдержит такой нагрузки и уйдет на перерождение, которое наступит где-то через 5 столетий, либо будет продолжать существовать, но в пассивном состоянии, наблюдая за миром, без вмешательства. Конечно, можно их совместить и наблюдать за миром, лишь иногда вмешиваясь, но это все ровно не поможет, только отсрочит неизбежное, но самое главное, Раве придется начинать сначала. То есть, восстановившись спустя 500 лет, человек, ставший воплощением, будет чистым аватаром, первым в свое роде, так как остальные уже погибли при слиянии. Но, увы, духу не повезло, ему встретился я, тот, чья сила неизмерима, а потенциал бесконечен, следовательно, отчаянная попытка приведет лишь к тому, что мне придется поглотить больше сил, чем предполагалось. Но я не сильно расстроен по этому поводу, да это увеличит время переваривания и адаптации, но мне всегда есть чем заняться, а потому несложно подождать. «И чем это ты занята, маленькая леди?» — спросил я Тов, заметив ту прячущуюся в лесу, с куском дрянного железа. «А!» — подскочила она, резко развернулась, создавая вокруг себя каменные стены и ощетиниваясь кольями. «А это ты!» — спокойно сказала девочка, после того как заметила меня парящего над землей из-за струй огня, выходящих из-под ног и рук. «И я тоже рад тебя видеть», — с улыбкой ответил я, после чего опустился на землю, позволив девочке расслабиться, так как она наконец-то почувствовала меня своим вторым зрением. «Хм, с чего ты решил, что я вообще рада тебя видеть?» Независимо вздернула носик Тов, показывая, что вообще не испугалась, и все так и должно быть. «Ну, как минимум потому, что ты теперь можешь это делать», — с дразнящими нотками ответил я, смотря как девочка опасливо дернулась после моих слов. «Хе-хе-хе, я думал, ты стала больше соответствовать своей роли маленькой леди, а вместо этого ты все тот же бандит». «Эй, я не леди», — быстро переключилась на возмущение Тов. «И вообще, чего это ты тут делаешь?» «Да вот решил глянуть, чем ты нынче занимаешься, да предложить тебе составить мне компанию в путешествии по царству Земли, после которого ты сможешь насладиться зрелищем великой битвой кровавого и жуткого принца огня Зука, именуемого Духом Огня, против жалкого и трусливого аватара, скрывающегося 100 лет и решившего попытаться помочь защитить столицу царства Земли». С долей торжества и пафоса выдал я свою речь, заставляя девочку приоткрыть рот от удивления, но так как ты тут занята медитацией над куском дрянного железа, то я пойду. «Эй, стой, куда?» — спохватилась Тов, после чего мои ноги до пояса оказались захвачены землей, а рука сцапана обоими руками девочки. «Я вообще-то не просто медитирую, я пытаюсь стать первым магом металла», — гордо задрала нос Тов, все еще удерживая мою руку, даже свои ноги обхватила землей, для лучшего удержания. «Да», — скептически протянул я, поднимая возмущение в ее душе, — «и каким это образом?» «Ха, благодаря своей чувствительности, я смогла узнать, что в железе находятся маленькие частицы земли, с помощью которых можно попытаться им управлять», — с толикой снисходительности ответила девочка, смотря на меня высокомерным взглядом. «И что получилось? Хоть что-то? Или это твои детские фантазии?» «Ты-ой!» — возмущенно зарычала Тов, после чего отпустила мою руку и освободила свои ноги. Затем подошла к брошенному куску железа и, сосредоточившись, начала двигаться, а вслед за ее движениями кусок потек и слегка изменил свою форму. «Видел, да? Видел же! У меня получилось! У меня получилось!» — радостно задвигалась Тов, выполняя нечто подобное танцу и широко улыбаясь, после чего, заметив мой умилительный взгляд, прочистила горло и приняла независимый вид. «Ну, я же говорила тебе, а ты не верил, что теперь скажешь?» Попыталась придать себе снисходительный вид, но из-за переполняющей радости не могла. «Неплохо, неплохо», после чего я махнул пальцем и кусок железа подлетел ко мне, приняв жидкий вид, и начал, как змейка, проплывать между моими пальцами. «Это невозможно. Как? Откуда?» Ошарашенно сдали и возмущение начало говорить Тов. «Хе-хе-хе, я видел то, как ты делаешь», а после повторил. «Для меня такие манипуляции не сложнее, чем дыхание. Но ты настоящий гений и уникум, раз смогла расширить магию земли, да магии металла. Конечно же, я не стану отбирать у маленькой девочки конфетку в виде такого достижения. Ах ты!» Примечание к части. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-253-8731. Глава 47. Примечание к части. Приятного чтения. Если есть желающие поддержать автора, а также подкормить его музу. Карта Сбербанка. 5469-0401-253-8731. Глава 47. Итак, братик, чем мы займемся до начала наступления? Подойдя ко мне, спросила Азула, смотря на плещущиеся волны вокруг. Мы можем навестить Мей, посмотреть выступление Тайли, сходить в чайную дядюшки или посетить горячие источники. Мы будем только развлекаться? С удивлением спросила сестренка, оторвав взгляд от воды и направив его на меня. «Конечно, а что еще ты собралась делать?» Ответил я так, будто ее вопрос абсолютно абсурден и ненормален. Ну не знаю, проверки там организовать, инспекции, провести пару болезненных уколов, в общем заняться чем-то полезным». Немного неуверенно, а затем решительно ответила Азула, смотря на меня серьезным взглядом. «Эх, сестренка, вот скажи мне, зачем нам этим заниматься? Все проверки и инспекции были мной проведены, а в данный момент мои тени неплохо справляются с наблюдением. К чему нам эти болезненные уколы по врагу, если вскоре мы лишим их головы, после которой нам останется только добить остатки? Все, что можно сделать полезного с нашей стороны, это захватить столицу и закончить эту войну, остальное не важно». Закончив свою речь, я тыкнул пальчиков в нос Азуле, из-за чего она мило фыркнула. «Ладно», — протянула Азула, все еще сомневаясь в моей компетентности. «Ну-ну, не надо подозревать своего брата в лени. Просто в отличие от меня, для тебя это первое серьезное задание, и ты полна энтузиазма. Но поверь моему опыту, тебе не о чем переживать, мы уже выиграли эту войну. Осталось лишь правильно добить врага, а потому расслабься и наслаждайся встречами со старыми подругами, я уверен, Мей и Тайли будут рады с тобой поболтать, может даже как в старые добрые времена бросите вызов Талли, после чего опять будете биты ахахахах, эй, не смейся, прекрати, ахахахах, я кому сказала прекрати, не выдержала сестренка и с возмущенным лицом бросилась на меня с кулаками, вынуждая бедного принца убегать по всему кораблю. Итак, дамы, знакомьтесь, это маленькая леди, выглядящая как хулиганка, Тов Бифонг, один из сильнейших магов Земли, которых я встречал и которые не были воспитаны мной. Ах да, еще она очень вредная и вспыльчивая. По мере моих слов, возмущение на лице Тов все росло и росло, пока не достигло пика, и девочка не пообещала себе, что отомстит, и мстя будет жестокой, она прогуляется с нами. А это моя любимая младшая сестренка Азула. Талли, ты уже знаешь, а потому со знакомствами закончено, можете поболтать. Ха, значит, ты младшая сестра этого наглого грубияна? Задрала нос Тов, глядя на Азулу с напускным сочувствием. Хэймэм, сестренка состроила задумчивое лицо, после чего сделал вид, что только что заметила Тов. Маленькая хулиганка, ты что-то сказала? Вы, дети, любите что-то лепетать. Ах ты, я тебе сейчас покажу, кто здесь ребенок. Подскочила на месте Тов, приготовившись доказать свою позицию, используя землю. Ха, ну попробуй, малышка. Тоффи, нагло ухмыляясь, ответила Азула, создавая на пальце небольшой огонек. Эх, мне стыдно за вас, разочарованно сказала Талли, смотря на эту перепалку со спокойным лицом. Боюсь, мне придется прятать ваши перепалки, создавая стены, чтобы вы не позорили господина своим поведением. Эй, ты че? Дальнейшую беседу я не стал слушать, так как понял, что девочки не станут друг друга убивать, не сказать, чтобы такой вариант вообще был, но они сильно обидятся. Но все прошло нормально, небольшая перепалка, Думаю, они успешно словесно повоюют за все время нашего пути, что совсем не удивительно с хулиганским характером Тов и хитрой Азулой, которая за словом в карман не лезет. Итак, девушки и маленькие леди, добро пожаловать в бывший Амашу, некогда один из крупнейших городов царства Земли, а ныне покоренный танец драконов. Представил я город, когда мы приближались к месту обитания Мей. Хэймэм, я не так его себе представляла, когда слушала рассказы, задумчиво сказала Тов. Пфф, что еще ожидать от хулиганки, пытающейся самоутвердиться, избивая деревенских увольней? Пренебрежительно ответила Азула, бросив лишь один взгляд на девочку, после чего демонстративно отвернулась. Ха, откуда домашней принцессе вообще знать что-то об избиении? Боюсь, вам бы пришлось звать охранников. Лишь увидев этих увольней, началась новая перепалка, уже далеко не первая, даже не из первого десятка. Под веселую перепалку, по крайней мере для меня она выглядела веселой и забавной, мы добрались до города и под конвоем достигли резиденции губернатора, где нас встречала вся семья Мей, кроме малыша Том-Тома. Принц, принцесса, мы рады приветствовать вас в танце драконов. Губернатор Укана, вы хорошо справляетесь с возложенной ношей, а потому не будьте такими вежливыми. Госпожа Мичи, Мей, ваша красота является большой поддержкой для губернатора, а потому неудивительно, что она лишь увеличивается день ото дня. Принялся я чесать языком. Ах, принц Зука, вы мне льстите, с улыбкой ответила мама Мей, пока сама девушка прятала глаза. Что же мы здесь стоим? Проходите, ваши покои уже подготовлены, с улыбкой спохватился Укана. Дальнейшее наше пребывание в гостях у губернатора было вполне комфортным и спокойным. Мы весело проводили время вместе, наслаждаясь компанией друг друга. Я даже не стал терроризировать Укана и производить проверку. Помимо частых прогулок по городу, мы заглядывали к дядюшке Айра, который с радостью поил нас чаем, иногда присоединяясь к беседе. «Мей, как насчет того, чтобы присоединиться к нам и навестить Тайли?» – спросил я у девушки, когда мы все вместе собрались в специальной комнате, которую организовали для наших посиделок. «Хаэм, ты знаешь, где Тайли?» – с любопытством спросила Мей, искоса наблюдая за очередной перепалкой между Тов и Азулой, в которую вклинивалась Талли, играя роль старшей и мудрой сестры. «Да, она присоединилась к бродячему цирку, и сейчас находится не так уж и далеко. Думаю, будет приятно вновь воссоединиться с старой компанией», — улыбнулся я Мей, вызывая на ее лице легких румянец. «Почему бы и нет? Честно говоря, в отличие от мамы, мне это место совершенно не нравится. Я бы даже сказала, что это настоящая дыра», — откровенно ответила Мей, устало облокачиваясь на спинку кресла. «Если хочешь, мы с Азулой придумаем, как тебя похитить». Попивая сок, спросил я, играя голосом. «Хэмэмэм», задумалась Мей. «А, Азула краем уха услышала нашу тему, и сразу же отвлеклась от Тов. Отличная идея, братик. Давай заберем Мей на угольный остров. Ты уверена? Боюсь, малышка Мей не сможет выдержать нашу семейную атмосферу, Зузу», сказал я спокойным и ровным тоном, но мои слова заставили Азулу и Талли покраснеть, а их сердцебиение усилится. «Хэмэм, подозрительно». Прищурив глаза, начала пристально всматриваться в нас Тов. «Ничего подозрительного, просто твой характер истинной маленькой леди ищет нарушение правил», — спокойно ответил я. «Чтаааа», — возмущенно выдала Тов, — «какой еще истинный характер леди? Ты совсем что ли, да ты да я тебя, ах ты!» Аж задыхаясь от возмущения, Тов смотрела на мое спокойное лицо, из-за чего возмущалась еще больше. «Ахахахахахахаха», — весело засмеялась Мей, чуть ли не проливая на себя стакан сока. После этого атмосфера разгладилась, и мы продолжили болтать ни о чем, пока не разошлись по своим комнатам спать. На следующее же утро Мей радостно сообщила, что не против составить нам компанию, а послезавтра договорилась с родителями. Из-за этого мы решили покинуть танец драконов на пару дней раньше, а потому начали собираться, и пока шла вся суета, я быстро проверил отчеты своих людей, а также самого Укана. Сравнив отчеты и фактические обстоятельства, я в целом остался доволен, хоть все и не было идеально, но работают ведь люди, чьи возможности сильно ограничены, а потому можно сделать скидку. Выдав пару дополнительных приказов для решения некоторых не особо критичных, но важных проблем, я закончил организовывать наши сборы. Прощание было довольно эмоциональным, особенно со стороны матери Мей и малыша Том-Тома. Никто не хотел расставаться с Мей, но вскоре это закончилось, и мы успешно выдвинулись в путь. «Это здесь находится Тайли?» — скептически спросила Азула, смотря на не особо презентабельные палатки и снующих туда-сюда людей. «Да, это бродячий цирк, где Тайли является главной звездой. Она выполняет акробатические трюки под куполом», — пояснил я. «Хэймэм, это очень на нее похоже», — утвердительно ответила Мей, смотря радостными глазами вокруг. Смена обстановки очень положительно сказалась на ее настроении, создавая впечатление двух разных людей. «Да, она наверняка рада такому вниманию», — с теплотой в голосе сказала Азула, вызвав подозрительный зырк от Тов. После чего мы приблизились к лагерю, где нас уже встречали, с долей опаски и настороженности. Как ни крути, наш небольшой отряд выглядел довольно внушительно и опасно, смотря на нас легко думалось, что мы высокопоставленные люди в сопровождении охраны, что является правдой. После короткой беседы с директором цирка, который радостно уверил нас, что организует лучшие выступления, мы разбили лагерь чуть в стороне и принялись ждать начала. Пока мы ждали выступления, к нам в лагерь ворвался вихрь позитива и милоты.